«Авенир». «Нет», — помотал я головой. «Что нет?» — нахмурился Альберт. «Это невозможно. Как я могу навсегда остаться инвалидом, если у тебя в капсуле нанороботы, способные исцелить любую болезнь?» «Ну, вот так». «Нормальное функционирование твоего мозга возможно лишь с постоянным напряжением. Нейровирус все еще в твоей голове, и никуда он не делся. Я лишь не дал тебе окончательно превратиться в овощную рагу. Впрочем, тут тоже огромная заслуга Вайлет. Если бы она промедлила и привезла тебя на полчаса позже, Артура можно было бы подавать беззубым старичкам. Ты замедлил распространение вируса, Вайлет вовремя привезла, а я окончательно его остановил. Но если ты не будешь поддерживать мозговую активность, то все старания окажутся напра... Да не может, блядь, быть!» Я подскочил и ударил кулаком по столу. «Я могу копировать сознание, менять тела, и завтра получу доступ к миллиардам. Какого хера я не смогу излечиться от сраного вируса в голове?» «Я понимаю, у тебя эмоции, но постарайся прийти в себя. Я уже думал над всеми вариантами, и поверь, нет ничего лучше, чем просто исполнить план в текущем состоянии. Но у меня дела не только в эндгейме. Ты предлагаешь ходить по городу в полуживом состоянии без возможности увидеть хотя бы на 2 метра вперед?» Я едва сдерживался, чтобы не заорать во все горло. «Да», — отрезал Альберт. Томный и низкий голос врача вмиг вернул меня обратно на землю, отчего ноги подкосились, и я упал обратно на стул. «Чтобы ты нормально прижился к мозгу, нужен акселератор. Тут 2 варианта — искать готовое тело или искать человека без ускорителя и ставить его здесь». «Ну и в чем про...» «Включай голову. Они знают, что ужиться ты можешь только с акселератором. Именно поэтому тело Артура и попало под прицел. Переместишься в другое тело, они сразу же узнают. Ко всему прочему, придется менять и модуль, ибо без него в эндгейм не попадешь, верно?» Он со вздохом встал и подошел к окну. «Оставить модуль на тело без него еще хуже. Уж подобное-то они наверняка без проблем отследят. Тоже из-за мины мозга на роботизированный отследят». «Твою мать!» Я потер глаза. «А есть другие методы лечения этого вируса?» «Нет, только замена мозга». «Хорошо. А почему тогда не поменять внешность и хотя бы сбить Джину со следа?» «Думаешь, с новым лицом она тебя не отследит?» «Имплант тот же, запах тот же, а остальное для нее не проблема». «И получается, я навсегда останусь инвалидом?» «Пока существует Атараксис, да». «Дерьмово». «Дерьмово». Воцарилась тишина. Каждый обдумывал сложившуюся ситуацию. Внутри все кипело, нагревалось и готовилось вот-вот взорваться от постоянного стресса и гнева. Но я понимал, что ничего этим не добьюсь, и потому старался погасить все эмоции. «Дерьмо!» — я сжал кулак. «Как же вас не хватает! В такие моменты я привык полагаться именно на вас, но теперь мне нужно справляться с желаниями самому. Никаких советов, никаких голосов!» «Ладно, ничего уже не поделать!» — вздыхаю я и поднимаюсь с кресла. «Постой!» — подскакивает Альберт и убегает в другую комнату. Я нахмурился, постоял пару секунд и оперся о стол, сжимая челюсти, едва сдерживая очередной крик. Меня называли богом. Меня боялись и где-то даже молились. В моих силах было спасти или уничтожить миллионы людей. Глаза взмокли от обиды. А теперь я не могу простоять и 3 секунды без опоры. Поганый, никчемный кусок дерьма. Обида сменялась гневом. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо». Внутри что-то пробуждалось. «Поганое дерьмо!» Все освещение в комнате замигало, а двери открылись и тут же захлопнулись. «Вот это те...» Прибежавший Альберт остановился на полпути и посмотрел на мигающие лампы. «Эй, это твоих рук дело!» Я вздохнул и расслабил челюсть. Погибло 7 человек. Через камеры наблюдения удалось подсчитать жертвы. И все из-за секундной слабости. Не сдержал эмоции. «Да, прости», — сказал я. Проверял работоспособность импланта. «Ничего же не произошло?» «Нет, конечно». «Ну и хорошо. А то получится, как с Авророй и Эмилией в детстве. Нехорошо будет». «Эмилия, значит». «А я и забыл, что Альберт все еще думает, что вы привязаны к сестре из-за чувства родства». «Да я и сам так думал до сегодняшнего дня». «Эй, это...» Послышался голос в голове. «И что такое? Это что за мес...» «Закрой рот». Я мотанул головой и вновь усыпил гнев. «Ну, короче, вот». Протянул Альберт предмет, похожий на обрубок ветки в форме пистолета, какой я играл в детстве. «И чё это?» Принимаю подарок и с подозрением на него хмурюсь. «Нажми на кнопку под большим пальцем. Я слушаюсь». Из противоположного конца выскакивает темно-синяя палка. «Это что, трость?» — задираю бровь. «Именно», — почему-то улыбается Альберт. «Это, по-твоему, смешно?» Отодвигаюсь от стола и опираюсь на рукоять. «Нет, это радость за самого себя, глупенький. Круто же выглядишь». «Хм...» Модулю удается подключиться к управлению тростью. А это и впрямь удобно. Она еще и регулируется, как душа пожелает. «Выгляжу как инвалид». «Пафосный инвалид. Такой, знаешь, загадочный волшебник, потерявший возможность передвигаться, но получивший знание и силу», — протянул он и мечтательно задрал голову. «Я бы предпочел быть лошарой-очкариком, нежели пафосным инвалидом». Вздыхаю и делаю шаг. «Однако и впрямь помогает. Теперь хоть передвигаться вдалеке от стен могу. Спасибо». «Могу еще робота дать, но его придется вернуть». «Да не надо. Мне ж теперь без зрения придется передвигаться, верно? Если будет робот везде водить, то быстро привыкну, и без него уже ничего не смогу. Нужно привыкать самому со всем справляться». «Как знаешь», — пожимает плечами доктор. «Что ж, удачи. Все, что тебе остается, завершить планы в Ингейме и не попасться. Старайся не выходить на улицу, нигде не светиться и не привлекать внимания». «Да понимаю я. Понимаю». Вздыхаю и подхожу к двери, на пару секунд задумываясь об одной фразе Альберта. «Слушай, а ты помнишь, почему мы так любим Эмилию?» «Потому что она, можно сказать, наша сводная сестра. А что?» «Да нет, ничего. Простые провалы в памяти. Я почти все восстановил с помощью фиалки, но какие-то пятна остались. Сейчас нет. Спасибо». «А, ну да, я предполагал, что такое возможно». Он подошел к двери. «Удачи. Мы все исполнили свою часть плана. Остался ты, ключевое звено». «Да понимаю», — шепчу я. «Теперь все зависит от меня. Не подведи». Дверь закрывается и разделяет нас с Альбертом. «Не подведу», — отвечаю в пустоту. Простояв несколько секунд, я вздыхаю и подключаюсь к камерам видеонаблюдения. Раз не могу видеть своими глазами, придется чужими. Быстро нахожу себя в прямом коридоре и делаю шаг. «Но твою мать, как же неудобно!» «Мало того, что я хромающий, обессиленный инвалид, так еще и передвигаться приходится от третьего лица и не самым удобным ракурсом. Однако выгляжу я и впрямь круто. С трудом делаю пару шагов и врезаюсь в кресло, не сумев вовремя оценить расстояние до мебели. Спустя полчаса страданий и мучений мне удается слегка приноровиться к мерзопакостному управлению от третьего лица и выбраться из больницы на улицу. Удивительно, но на пути я никого не повстречал. Чего, естественно, нельзя сказать об оживленной центральной площади. Боже! Брови полезли на затылок от вида с камеры на столбе. Какой же будет позор! Если я по пустой больнице с трудом ходил и не падал, при всем при том, считая это невероятным успехом и всячески себя нахваливая, то что будет сейчас? Готов поспорить, что магнитный конец трости уткнется минимум в три задницы. Я всмотрелся в себя самого и ближайшее окружение. Жаль, что никто спорить со мной не хочет. Делаю шаг и тут же врезаюсь в незамеченную почему-то женщину. «Ой, простите», — процеживаю сквозь зубы. «Это Джина?» В голове что-то щелкает, и я, с едва сдерживаемой яростью, просматриваю запись с той же камеры наблюдения, с какой умудрился не заметить девушку. «Нет, вряд ли. Она здесь и до этого стояла, я просто не заметил». «Вам помочь?» — хмурится курящая блондинка в офисной одежде. «Нет, спасибо. Просто хромаю на правую ногу, вот и запнулся». «Ну ладно». Она сделала затяжку и отвернулась. «Дерьмо!» — вновь сжимаю челюсть от злости и обиды. «Я не могу нормально ориентироваться через камеры». Медленный вздох позволяет взять эмоции под контроль и сделать очередной шаг. Затем второй. Стараясь уследить за людским потоком, я также безостановочно смотрю себе под ноги. «Какой же...» — запинаюсь кусок. Через пару секунд врезаюсь в идущего прямо на меня человека. «Бесполезного дерьма!» «Секунда разгона акселератора». Слишком много переменных. Мне нужно двигаться самому, смотреть через почти ослепшие глаза и одновременно просчитывать движение толпы с помощью трех камер с разных ракурсов. 25 секунд разгона акселератора. Я не могу. Слишком сложно для обычного человеческого мозга. Каждый раз, как я пытаюсь все просчитать, несколько препятствий словно исчезает из поля зрения и появляется лишь в последний момент. Достаточно, чтобы среагировать и не упасть, но слишком поздно, чтобы не запнуться вовсе. И каждый раз стоит потерпеть неудачу, эмоции берут вверх и порождают желание вопить во все горло и убивать каждого стоящего рядом человека. вопить от беспомощности и обиды. Наверное, нет печальнее зрелища, чем трескающаяся гордость божества. Отключение акселератора. Печальнее и для самого божества. Секунда разгона акселератора. И все, что ему остается, на время вернуть свой статус и силу. 22 секунды разгона акселератора. Отключение акселератора. Секунда разгона акселератора. Когда ускоритель разгоняется на минуту, я способен перемещаться в голову другого человека. Две — целые районы попадают под мой контроль. Три — города. Но только до минуты я могу спокойно справляться с его управлением. И этого достаточно, чтобы просчитать элементарный людской поток. Стоило мне включить акселератор, как на протяжении всего пути до дома я так ни разу и не запнулся. Отключать на подходе к 30 секундам и вновь его включать. Большего и не надо. Однако вместе с благословением огромных вычислительных мощностей нейромодуля приходит и проклятие. Я неосознанно начинаю видеть и узнавать то, что мне никоим образом не нужно. Например, стоило сконцентрироваться на случайном прохожем у пешеходника, как я узнал, что в эндгейме через 5 дней у него запланирована свингер-пати с гномами. Хотелось бы мне это узнать. Отнюдь. Однако, увы, еще одна завеса тайной вселенной для меня приоткрылась. «Попали в очередную передрягу, господин?» — спросил дворецкий и принял протянутый нож, отчего стоящий рядом проходяга нахмурился и поспешил поскорее покинуть высотку. «Как видишь», — пожимаю плечами. «Зато замечательно выгляжу, пафосно». «Это да, словно пыточных дел мастер. Вам бы 2 прислужников для большего образа». «Обойдусь, пожалуй, без них. Но спасибо». «За правду не благодарят, сэр», — кивнул он и продолжил протирать бокал. Постоянный стук трости, звук волочащейся по полу ноги, сопровождал меня на всем пути от кабинета Альберта. Однако в тишине коридоров высотки он стал наиболее заметен. И под постоянное напоминание о бесполезности собственного тела я, наконец, добрался до квартиры. «Боже, ну, наконец!» Вздыхаю и захожу в столь ожидаемое помещение. «Так-с, поиск цели». Зачем-то щурюсь и подключаюсь ко всем камерам наблюдения. Ага, цель дрыхнет. Девушка как лежала на диване перед телевизором, так и лежит, на сей раз в позе хранимого трупика. Ну, надо же, поела. Улыбнулся я от вида вскрытого контейнера. Заглядываю в записи с камеры и узнаю, что она легла на диван за 2 минуты до моего прихода и сейчас, видимо, сидит в ангейме. «Эх, Ева, Ева!» Я улыбнулся и прошел мимо. «Сколько же ты с Эмилией принесла нам проблем!» В последний момент, перед тем, как зайти в комнату с капсулой, я всматриваюсь в лицо спящей девушки. Девушки, что как 2 капли воды, похожи на Еву. Именно поэтому Авенир в нее так быстро влюбился. Образ Эмилии все еще сидел в недрах сознания. Она невольно напоминала ему одного из 2 людей, кого бы он хотел назвать семьей до попадания на Атараксис. Если поставить Еву рядом со взрослой Эмилией и показать незнакомому человеку, то он не усомнится в их родстве. Настолько они похожи. Поэтому каждая копия моего сознания считает Эмилию родным человеком. Просто потому, что она похожа на первую и единственную любовь Авенира. И я считал так же, и продолжил бы считать, если бы не вирус, погрузивший меня в самые недра памяти. Никто, наверное, кроме меня и не помнит все произошедшее в бункере. А Авенир помнит. Я помню. Как и помню цель, поставленную перед разделением сознания на тьму и свет. И стоило им слиться воедино, как истинная моя личность вернулась. Теперь я единственно знаю, чем может обернуться медлительность и неуверенность. Однажды я потерял все из-за простой нерешительности. И больше этого допускать не собираюсь».